Глава первая. Первый сон приснился Гарри Поттеру сразу после последней битвы. Все тогда просто попадали кто где, больничное крыло было переполнено, а факультетские гостиные Слизерина, единственные, которые не пострадали во время осады замка, занимали малыши и те, кому не требовалось постоянное врачебное наблюдение. Гарри тогда прикорнул на ступенях возле возвышения у трона, на котором раньше восседал Дамблдор и сидел Снейп. Он думал, что вот на минутку закроет глаза, немного отдохнет и потом снова пойдет расчищать завалы, под которыми была погребена половина четвертого курса факультета Хаффлпафф. А когда он открыл глаза, то все вокруг уже было серым, таким, как будто он попал в черно-белое кино. Знатно тогда перетрухнув, он бросился к сидевшей на разломанном столе Джинни, но та даже не обратила на него внимания, а его руки прошли сквозь ее маленькие испачканные в крови ладошки. И тогда он побежал. Побежал так быстро, как никогда не бегал, так, словно от него снова зависел весь мир. Все, кого бы он ни встретил, не видели его и не ощущали, все было так, словно он умер и стал призраком, таким как почти безголовый Ник или кровавый барон. А потом он увидел ее, женщину в черной вуали. Она стояла немного в отдалении от замка и смотрела на завалы, пятна крови, мертвые тела совсем еще юных волшебников. Периодически она проводила по воздуху рукой, как будто приподнимала или откидывала тяжелые портьеры, чтобы дотянуться до заветной ручки скрытой двери. И она его видела, смотрела прямо на него и манила рукой, как приманивали бы дикое животное, потерявшее все доверие мира. В своем сне мальчик, который выжил, подошел к ней и встал рядом. Он чувствовал, что так нужно, так будет правильно. «Рада вновь встретить вас, повелитель», — тихо приветствовала она его, а Гарри был уверен, что ее губы за полупрозрачной вуалью не шевелятся. «Кто вы, госпожа?» — спросил и сам смутился своего вопроса. «Вы знаете, повелитель, мы с вами уже не раз встречались и встретимся еще не единожды», — прозвучал ответ. Ее лицо все так же было направлено в сторону руин Хогвартса, как порой бывают жалкие люди. «Вот уже не одну эпоху я становлюсь незримым наблюдателем их глупости, того, как они собственными руками уничтожают свое будущее, свое бессмертие, и в то же время так отчаянно к нему стремятся. Госпожа, почему же вы не вмешаетесь? Почему только наблюдаете?» — вскинулся мальчишка. Он чувствовал себя странно, не знал, как лучше описать свое состояние словами, но что-то глубоко внутри него ликовало от встречи с этой странной женщиной. «Вмешиваюсь, как мать, что убирает игрушки за своими непослушными детьми, прихожу и навожу порядок там, где они намусорили. Смотрю, можно ли починить их разбросанные вещи. Чиню, если есть хоть один шанс на то, что игрушка будет работать, и провожаю за грань, если такого шанса нет». И только сейчас Поттер обратил внимание на то, что вокруг него и его собеседницы клубится черный туман, рваными кусками тьмы сгущался он над местами скорби. Казалось, что сами тела павших в этой битве испускают его, словно черная кровь. Туман толчками выплескивался на землю из зияющих ран, вытекал из-под завалов. От некоторых тел он бежал быстро, клубясь по земле прямо к госпоже, от некоторых долго не отходил, замирая, словно встречая преграду, начинал подниматься вверх, словно наполнял невидимый сосуд. «Это же жизнь! Туман, это жизнь!» — воскликнул паренек, всем корпусом поворачиваясь к женщине. «Тех, у кого он клубится, еще можно спасти, верно, повелитель?» Кивнула в ответ женщина. «А вы смерть, госпожа?» «Да, я та сущность, что зовут смертью. А вы, мой повелитель, равный мне, тот, кто готов разделить со мной вечность». Женщина наконец склонилась к Гарри, так что их лица были на одном уровне. «Но я не могу быть вашим повелителем. Я же тоже человек, смертный. Извините, прошу прощения». Мальчишка пошел некрасивыми яркими пятнами и опустил голову. Неожиданно послышался мягкий смех, словно грустный перелив птиц, и тонкая невесомая рука коснулась вихрастой макушки. «Именно поэтому вы им и стали, потому что вам это не нужно, вы не стремились к этому». Тонким пальцем она подняла его голову и снова посмотрела на древний замок, и тогда Гарри заметил, что туман тянется и к нему тоже, не смело, как будто опасаясь, что его прогонит. Так тянулся бы ребенок к своему строгому отцу, который только вернулся с работы. Ребенок знает, что сейчас не время, но он так скучал, так ждал, когда же отец вернется. И Поттер ласкает его. Эта дымка совершенно не похожа на туман, никаких мокрых следов на протянутой ладони, она скорее как мягкий пух, невесомая и нежная. Тогда еще Гарри не понимал, что происходит, просто повел рукой, как раньше поступила госпожа. Пространство перед ним пошло рябью, а тени, ждавшие лишь этого, тут же растворились в ней, как растворяется дымка на рассвете, унося в себе остатки ночи. Гарри понимал, что действовал правильно, но все равно стало больно. Больно от того, что эти тени так спешат уйти, как будто здесь их уже ничего не держит, как будто не здесь сейчас грустят их близкие и зовут обратно тех, кого уже не вернуть. «Не грустите, повелитель, это неизбежно», — сказала смерть, сжимая плечо своего повелителя. «Так всегда, неужели мне всегда нужно будет забирать чьи-то жизни?» — спросил мальчик, неосознанно делая шаг к вечной. «А нет, повелитель, забирать жизнь — это моя забота, как и даровать ее, забота моей сестры. Вы, повелитель, тот, кто стоит наравне с нами, тот, кто видит, тот, кто судит. Порой нам легче забрать или подарить, чем узнать зачем и почему. Это ваша задача. Узнать, почему дети сломали игрушки, или предугадать, когда они только захотят сделать это снова. Но как я смогу это сделать? Возразил госпоже мальчик. Со временем вы поймете, повелитель, а пока вам пора проснуться. Тогда Гарри проснулся от того, что его дергала за рукав малышка Джинни и просила пойти хотя бы к скамейкам, чтобы отдохнуть нормально. Хотя какое нормально может быть, когда остатки старой жизни еще только предстояло собрать. Поттер так никому и не рассказал о своем сне, а в хороводе новых забот и вовсе забыл о нем, постепенно воспринимая его, как один из своих странных кошмаров. Первый год после победы света был ошеломляюще сумбурен. Бесконечные суды над пожирателями смерти, перестройки в министерстве, новые должности и посты, новые чиновники, неумолкающие газетные сенсации и многое другое просто утопили героя магической Британии, почти доведя до состояния инфернала. Поступление в Академию Авроров вместе с Роном прошло как во сне, а добрая половина первого курса так и вообще пролетела, оставив после себя несколько смазанных воспоминаний и парочку шрамов с особо ожесточенных задержаний. Бывало так, что спал Поттер в перерывах между очередным слушанием и рейдом, что, конечно же, не могло не отразиться на его и без того не особо хорошем состоянии. Так и произошло. Незадолго до июля, который в этом году радовал глаз частыми снегопадами, Гарри участвовал в поимке и задержании братьев Лестринджи и словил кривую связку заклинаний, брошенную одной из сторон. Круциатус, сдобренный Делитриусом, в итоге создал просто убойную смесь, уничтожив мальчику, который выжил половину костей из руки и около 30% мягких тканей на ней же. Целители за голову хватались, чуть ли не отращивая конечность заново, а после полного осмотра вообще отказались выпускать героя из палаты в течение 2 недель, давая парню время отдохнуть. Пожалуй, победитель Волан-де-Морта впервые был искренне благодарен колдомедикам, коих всегда недолюбливал, за предоставленную передышку. Вынужденный больничный можно было сравнить с долгожданным глотком свежего воздуха в жаркой пустыне. Да он даже с младшей Уизли смог наконец-то встретиться нормально. Эх, малышка Джинни была так трогательно прекрасна, так нежна, когда приходила его проведать, он так скучал по ней. В такие мгновения ее смех звонким колокольчиком наполнял его палату, даря искреннее счастье. Руки так и хотелось запустить в волны рыжих волос, перебирать их, тихонько дразня девушку огненным лисенком. Гарри умел ценить счастье, находя его вот в таких вот мелочах, потому что в его жизни их было так немного. Со временем юноша надеялся пополнить свою коллекцию счастливых моментов. Он мечтал о тихой семейной жизни в доме на площади Гримма, с окнами, сияющими мягким светом, с застывшим в них счастьем. Поттер мечтал о доме, в котором его будет ждать его лисенок с детьми, и он, уже не простой Аврор, а капитан отряда, возвращаясь, будет нести им маленькие сюрпризы. Тепло, уютно, живя в своем доме, со своей семьей, купаться в спокойном веселье, вот о чем мечтал герой. Тут-то и возникли первые разногласия. Малышка Джинни категорически не хотела так рано становиться матерью, а уж сидеть дома и подавно. Насмотревшись на пример своей матери, вечной домохозяйки, на горы бесконечной жарки, парки, стирки, варки, девушка с ужасом представляла себя в таких же условиях. Стоило лишь Поттеру заикнуться об этом, как огненная красотка вспыхнула, словно под инсиндия, и даже слушать ничего не захотела на предложение своего парня. Это была их первая ссора. Джин не плакала, а Гарри не переносил ее слез. Он уступил. Сидел на кровати в больничной полосатой пижаме и гладил по голове здоровой рукой, обещая, что никогда не станет на нее давить и уж тем более запирать в четырех стенах дома, шептал ей на ушко, что будет ждать, сколько она попросит, даст столько времени, сколько ей будет нужно. На этом и разошлись, а ночью ему снова приснился сон. Он стоял в незнакомом замке. Каменные стены, высокие своды и ни одного окна. Коридоры были освещены факелами, но копоти на стенах не было. Сразу было видно, что замок волшебный, но не такой, как Хогвартс. Магическая школа всегда дышала волшебством, была окутана уютом и каким-то теплом, сразу чувствовалось, что ты дома. Когда Гарри был в замке, его влекла и манила мягкая, немного строгая волшебная суть. Здесь же все происходило наоборот. Арочные своды, даром что были на несколько десятков метров выше человеческого роста, давили так, что, казалось, еще немного, и погребут, вдавливая в пол всей своей массой. Магия этого места была стылая, холодная, колючая, как заросли магического терновника. Она немилосердно жгла руки волшебника. И хотя все было таким же серым, как и в первый раз, но Гарри казалось, если бы это место можно было раскрасить, то обязательно в холодную зимнюю гамму. Юноша шел по каменным коридорам замка, кутаясь в пижамную куртку и стараясь хоть немного согреть руки, дышал на них. Это мало помогало, точнее, не помогало совсем. По мере продвижения по коридору пейзаж почти не менялся, разве что стали попадаться разные доспехи. Они лежали на полу, в странных позах, словно кто-то вынул из них людей, и груды металла просто попадали на пол, рассыпаясь. В некоторых из них торчали заржавевшие мечи, сломанные невидимой рукой, копья и луки с уже почти истлевшими деревянными частями, и над ними все еще кружился черный туман. Жизнь жуткая и явно не совсем правильная все еще была готова поднять эти древние доспехи, явно когда-то принадлежавшие великанам. Она не ластилась к Гарри и не стремилась поскорее покинуть пристанище, отторгая своего повелителя. Коридор с доспехами оказался боковым и вывел его в тронный зал, который поражал воображение своими масштабами. Ковровая дорожка, неизвестно как сохранившаяся в этом замке смерти, вела прямо от закрытых центральных дверей к пустому трону на возвышении. У пустого трона на одном колене стояла фигура, окутанная алым плащом, единственное цветное пятно в царстве теней. Гарри не смел вздохнуть. Ему казалось, что вот сейчас любое его действие разобьет застоявшуюся тишину. Поттер, крадучись, подошел к фигуре. Это был рыцарь, закованный в алые, словно багряный закат, доспехи. Из шлема выбивались алые же волосы, а слепые прорези в шлеме на месте глаз смотрели черным туманом в пол, не смея поднять голову на пустующий трон. «Это кровавый полководец, имя ему Игрис», — прозвучал знакомый нежный голос, заставив Поттера подскочить на месте и обернуться к госпоже. «Приветствую вас, повелитель. Я рад приветствовать вас, госпожа», — заикаясь, произнес Гарри. Его сердце билось в груди загнанной птицей. Он шагнул к вечной. «Что это за замок, госпожа? И что это за доспехи везде? Что ты чувствуешь здесь, повелитель?» Проигнорировала смерть его вопросы. «Холод», — ответил герой, задумавшись. «Холод и, как бы это ни прозвучало, но я чувствую здесь смерть, только не такую, а как будто глухую. Нет, скорее обреченную, такую, словно в ней нет жизни». Мальчик, а перед этой вечной сущностью он был именно мальчиком, путался в своих словах и мыслях, но ясно ощущал энергию этого места, так ясно, как он чувствовал бы солнце в погожий день и дождь в грозу. «Да, вы правы, здесь совершенно не осталось жизни», — отвечала госпожа, повелительным жестом окидывая взмахом руки все доступное пространство. «Смотрите и запоминайте, повелитель, так выглядит умирающий мир». До этого пустой тронный зал наполнился доспехами, которые раньше Гарри встречал в коридоре. Они сыпались, как дождь, но падали на пол совершенно беззвучно, заполняя собой все свободное пространство. От них с большим оживлением клубился черный туман. «Все эти души так и не смогли уйти на перерождение», — продолжала смерть. «Все они поклялись в верности своему генералу, следовать за ним всегда и везде. Но сам полководец себе не принадлежал, принеся клятву верности и чести королю. Началась война, и тот правитель сбежал, бросив свою армию и замок. Полководец, как и все его рыцари, так и не покинул его пределов, умыв свои доспехи в крови захватчиков. Кроваво-красный полководец Игрис, рыцарь, что защищает пустой трон. «Зачем я здесь, госпожа?» — спросил Гарри, совершенно по-другому смотря на алого рыцаря. «Ты стал задавать правильные вопросы, повелитель», — похвалила его смерть, кладя холодную ладонь на вихрастую макушку. Эти рыцари не могут уйти на перерождение. Они сами отказались от него, да и грехи их слишком велики. Но как же это? Так нельзя. Они не виноваты в том, что их король оказался трусом. Это не справе. Честно, справедливо, повелитель, это слишком простые понятия. Они не нужны на перерождении. Все как один. Их клятва тянет их всех друг за другом. Держит их крепче цепей. Перебила его предвечная. В этот самый момент она казалась именно госпожой, повелительницей, сущностью одной из великих мироздания. Но Поттер этого не замечал. Он в этот момент и сам мало чем походил на человека. Мальчик расправил плечи. Весь его вид трепетал от излучаемой мощи. Гнев переполнял его и выплескивался через край. Он вспоминал пожирателей смерти. Они ведь такие же, как эти рыцари. Присягнули на верность, считая, что пустому трону, и теперь вот мрут за него. Мрут, ладно, что сами. Так еще и детей своих за собой тащит. Будь проклята эта их чистокровность и родовитость, где слово главы дома, закон. И нет у них этого самого правителя, который отпустил бы клятву, простил бы своим последователям все, ведь знак мрака – это не абы что, а метка клятвы на крови. Клятвы верности вассалов своему сюзерену. И магию не интересует, что мертв этот самый повелитель давно, держит крепко, не давая и шагу ступить. «Я победил его», твердо сцеживая слова сквозь зубы, сказал повелитель, и неясно было, к кому обращены эти слова. «Я победил, а победитель получает все, значит, они мои, и я буду приказывать им». «Так прикажите, повелитель», усмехнулась смерть. Слово само появилось в голове, сложилось из эмоций и чувств, сплелось из тысячи нитей магии. «Восстаньте!» И сотни рыцарей соткались из черного тумана, застыв безмолвными тенями над ржавыми доспехами. Великаны, сжимавшие в руках свое оружие, стояли не двигаясь, обратив горящий, искрящийся силой взор на застывшую коленопреклоненную фигуру у трона. «Все как один!» Всплыл голос смерти в голове у Гарри, он тоже обернулся к Игрису, вставая прямо перед ним. «Восстань!» Но ничего не произошло, тени рыцарей так и клубились на заднем плане, а доспехи Игриса так и не сдвинулись с места. «Восстань!» — вновь крикнул Поттер, добавив в голос больше приказывающих нот, что прозвучало слегка истерично и ненатурально. «Рыцарь, что защищает пустой трон?» — прошелестел на заднем плане голос госпожи, но в голове Гарри уже щелкали шестеренки и набатом бились последние слова. «Пустой трон! Пустой!» — повторил он больше для себя, нежели для кого бы то ни было, а затем поднялся на помост, садясь на огромных размеров престол. «Поднимись, кроваво-красный полководец Игрис, перестань служить отвергнувшему тебя королю, лучше служи тому, кто сейчас стоит перед тобой. Восстань, Игрис!» И Игрис откликнулся. Взвелось темное пламя, туман разлился по всему залу, а когда развеялся, рыцари преклонили свои колени перед новым повелителем вслед за своим полководцем. Огромных размеров рыцарь все так же сидел перед троном, но теперь взирал на своего повелителя горящими голубым светом глазными отверстиями шлема. Гарри сошел с трона и подошел к Алому, дотронулся до его брони, отчего она задымилась вязким маревом черноты. «Это ваши рыцари, повелитель, ваши верные, незаменимые союзники, ваша армия, вечно в вашей тени». Поттер уже успел позабыть о смерти, поэтому снова вздрогнул от ее мягкого голоса, прозвучавшего у него из-за спины. «Вы специально привели меня сюда, госпожа?» — спросил юноша, продолжая все так же неотрывно смотреть на Игриса. Он завораживал его своими размерами и опасностью, которую хранил в себе обманчиво элегантный образ тени. «Уверена, вы уже знаете ответ, повелитель», — ответила женщина, легко толкая мальчика, который выжил с последней ступени помоста прямо в руки поднявшемуся полководцу. Гарри падал и проснулся в больничной палате СВ Мунга. Об этом сне он также никому не рассказал. Больничный закончился. Все началось по новой. Новые аресты, суды, протоколы, отчеты, бумажки, бумажки, бумажки. Но все уже было не так. Помня свой сон и преклонивших колено рыцарей в нем, герой света не мог перестать видеть эту картину в реальном мире. Теперь-то он старался почаще прислушиваться к словам бывших приспешников тьмы, а не воспринимать все черное абсолютным злом во плоти, старался помочь, кому чем мог. Малфоев так вообще, можно сказать, только благодаря ему и отпустили. Именно его показания сыграли решающую роль в оправдательном приговоре Драка и Нарциссы. Люциуса все же настигла расплата в виде Азкабана, но все равно, даже эти его небольшие попытки были восприняты обществом сначала негативно. Неужели герой перешел на темную сторону? кричали газетные заголовки, ровно до тех пор, пока рассвирепевший победитель не отловил скандалистку Риту Скитер и не ткнул все общество, что вообще-то дети не в ответе за грехи родителей, и, если уж на то пошло, где же были борцы за правое дело тогда, в те лихие темные. Эта статья немного отрезвила магов, но Рон все равно еще долго дулся на Гарри, считая его поведение несоответствующим статусу национального героя. Во всей этой кутерьме остатки первого курса Академии пролетели незаметно, погребенные в горах макулатуры, а за ним и второй год оказался перемолот в жерновах набирающий ход машины правосудия. Рон был также вместе с Гарри втянут в аврорские будни, а Гермиона полностью погрузилась в науку, вгрызаясь в ее гранит в магической Сорбонне. Малышка Джинни же горела на квиддичной арене, колеся по Германии, Болгарии, Франции и даже Америке. Гарри тщательно следил за всеми ее победами и поражениями, пируэтами и падениями. Их переписка вносила в суматошную жизнь героя хотя бы какой-то вид структурированности. Поттер жил от письма до письма, написанного любимым летящим почерком. Доходило до того, что они гоняли бедную сипуху Шмендрика до полного изнеможения, пока самый великий маг современности, как его называли журналисты в своих желтых газетенках, не додумался отправить кусочек сквозного зеркала Сириуса. Через него можно было даже что-то увидеть. Конечно, можно было говорить и через камин, но тогда приходилось бы ждать вечера, а так всегда с собой. В общем, Гарри был счастлив, даже так и считал, что все еще в его жизни наладится. Все будет хорошо, его лисенок вернется, а пока он может полностью посвятить себя карьере, не отвлекаясь на семью. Третий год ознаменовался экстренным завершением обучения в Аврорской академии. Неплохо себя зарекомендовав на рейдах как отличный и ценный стажер-оперативник, Гарри снискал уважение коллег и кураторов. О нем не только молодняк стал неплохо отзываться, но и старшие со временем признали силу, уважая. Поттер стал самым молодым Аврором, командующим небольшой группы захвата, добившись повышения своим потом и кровью, полностью отдаваясь работе. Чего не скажешь о его рыжем друге. Рон и во времена учебы особо не блистал стремлением и желанием что-либо делать, а тут и вообще разленился, уповая на авторитет героя войны. В группу к Гарри он все-таки попал, но скорее из-за того, что сам Поттер клятвенно заверял руководство, что в практике Уизли лучше, чем в теории. Они шли вместе по карьерной лестнице, но всегда получалось так, что герою приходилось подтягивать Рональда на буксире за собой, хотя нужно отметить, что мальчик, который победил, не видел в этом больших проблем. В звании Аврора Поттер отходил недостаточно долго. Год, по его мнению, слишком мало для того, чтобы зарекомендовать себя, но руководству было виднее. Победитель Волдеморта уже на четвертом году работы за проявленные заслуги и особые способности был повышен до старшего Аврора. Джинни вернулась на родную Туманную Землю 3 года спустя после последнего повышения Гарри. Они заключили министерский брак почти сразу после ее возвращения, и через 9 месяцев ожидали пополнения в их счастливом семействе. Репортеры не умолкая трубили об их прекрасной паре. Любовь, преодолевшая все невзгоды, прошедшая войну, наконец-то восторжествовала, прямо как в прекрасной легенде, написанной пророческой рукой старого сказочника. Жизнь налаживалась. Гарри Поттер был счастлив, сны его не беспокоили. Звание в Аврорате. Стажер, пока проходишь обучение. Младший Аврор, присваивается после прохождения обучения и сдачи экзаменов. Аврор является полноценным сотрудником и может командовать группой из младших Авроров. Старший Аврор, присваивается главой Аврората по прошествии не менее 5 лет со дня зачисления на службу за особые заслуги и способность к руководству. Глава 2. Третий сон Гарри увидел за месяц до рождения своего первенца Джеймса. Джинни тогда совсем замучила его своими беременными капризами, и очередной заскок своего огненного лисенка Поттер предпочел пережить на диване в гостиной. Да так там и уснул, завернувшись в плед, любезно предоставленный сочувствующим кричером. На этот раз он оказался в зимнем лесу. Деревья-гиганты, укрытые снеговым покровом, тянулись ввысь, затмевая своими кронами все небо. На удивление, листва на деревьях также присутствовала, она была серебристого цвета, что лишь усугубляло ее сходство со снегом. Легкие снежинки ненавязчиво кружились в воздухе, даже не задевая Гарри, казалось, что они таяли раньше, чем попадали на его одежду. Казалось, что лес рад его видеть, Поттер не знал, откуда это чувство, но точно чувствовал себя как долгожданный гость. Госпожа Смерть уже стояла на поляне. Черным пятном, окруженным угольным туманом, она выделялась на первозданной красоте этого мира, заставляя Гарри трепетать в непонятном для него предвкушении. Преодолевая по сугробам путь к предвечной, Поттер удивился, что дошел совершенно спокойно, ни разу не провалившись в снег и даже не оставляя на нем следов. «Приветствую, повелитель», — сказала, прижав правую руку к груди и слегка поклонившись, — «смерть. Приветствую и я вас, госпожа». Юноша повторил ее приветствие. «Много лун сменилось с нашей последней встречи. Вы не торопитесь принять себя, повелитель», — покачала головой, покрытой вуалью, сущность. «Я тот, кто я есть. Эм, не уверен, что правильно понимаю вас», — смутился Поттер. «Вы все еще думаете, что это все происходит у вас в голове», — усмехнулась Вечная. «Совершенно не старайтесь. Вам следовало бы уже принять себя и в яви. Но ведь это правда происходит лишь у меня в голове», — возразил Аврор, «иначе я смог бы проделывать те же вещи, как в нашу прошлую встречу. Все беды у вас в голове. Вы слишком много думаете. Не стоит, делайте. Действуйте так, как считаете нужным, старайтесь почувствовать магию, а не понять. Люди привыкли все загонять в рамки. Магия не должна подчиняться выдуманным законам. Она – порождение чувств, волшебство, которое проявляется, воплощая в реальность волю волшебника. Вы маг, повелитель, великий обладатель трех даров, но действуете и ведете себя недостойно. Вспомните, разве детям нужно знать о палочках и заклинаниях, чтобы творить чудо?» Спокойный шелест голоса госпожи увлекал Гарри в пучину раздумий, а сами они все дальше углублялись в лес. Он становился все темнее, а снег уже не так мягко ластился к Поттеру, как в начале его путешествия. Слушать смерть было необычно и интересно, хотя это слово звучало откровенно жалко при обращении к сущности. Но другого герой не смог бы подобрать. «Госпожа, зачем вы мне все это рассказываете? Учите меня, показываете. Вы, одна из великих, возитесь со мной, хотя называете повелителем и говорите так, словно я достоин чего-то, о чем сам и подумать не смею». Этот вопрос давно терзал Гарри, даже после его пробуждений, когда он допускал крохотную возможность того, что эти сны могут быть правдой. «Ты был рожден человеком, но твоя нить судьбы бесконечна, так же как и моя. Ты близок мне по духу, а твои путешествия через грань не могли остаться незамеченными». После этих слов госпожа остановилась, оборачиваясь к мальчику. «Три брата Певереллу получили от меня дары, основав свой род, род, которому я являлась покровительницей. Шло время, род мельчал, даже имя его сменилось, но суть все равно осталась та же, ведь как реку ты ни назови, ее исток от этого не изменится. И ты, Гарри Поттер, последний его представитель, только ты и можешь быть повелителем, только тебя будут слушаться дары». «Но не потому что принадлежат по крови, а потому что ты заслужил». «Я понял вас, госпожа». Поттер догадывался, что спорить с Вечной и доказывать что-нибудь, что он явно сам не до конца уяснил, бесполезно. Да и не хотел он этого делать. Смерть не вызывала в нем никаких негативных эмоций. Но все равно у него осталось чувство, что что-то он так и не понял до конца, не смог распознать в прямых речах и простых словах. Именно сейчас Гарри в полной мере чувствовал ту самую уязвимость, которую положено ощущать мелкому человечку рядом с сущностью. «Вы не должны меня опасаться, повелитель. Я не могу причинить вам вреда, да и не стремлюсь к этому. Воспринимайте меня как наставника, если по-другому не можете». Пейзаж изменился. Теперь они стояли у края круглой поляны, на которой не было ни единого деревца. Снег на ней также, как и везде, был девственно чистый, не опорочен ни единым следом зверя. Только сейчас Гарри задумался, что здесь явно что-то не так, ведь за весь путь он не услышал ни одного звука леса, лишь голоса Вечной и его самого нарушали покой. «Это ведь не простой лес?» — спросил юноша, не надеясь услышать ответ. «Этот лес принадлежит ледяным эльфам, прекрасным, бессмертным детям холода. Но вспомните, повелитель, что я говорила вам в нашу первую встречу о непослушных детях», — неожиданно дала свой ответ смерть, — «что я отец, наказывающий непослушных детей, которые любят ломать игрушки». Вспомнил герой свой первый сон. «Эльфы, это и есть те дети?» «Да, они возгордились и посчитали себя выше заповедей своей матери природы». Снег закружился под взглядом предвечной, формируясь в утонченные и легкие силуэты, которые подняли воображаемые мечи и луки, запуская стрелы в тут же появившиеся маленькие домики. Снежные домики рушились, из них выбегали крохотные фигурки, которые также рассыпались, Стоило снежным эльфам коснуться их. Вы должны исполнить свой долг, повелитель. Миг, и вечная госпожа растворилась во тьме леса, и ее снежные фигурки осыпались на снег. Гарри беспомощно оглянулся. Он остался один. За неимением лучшего повелитель смерти шагнул на поляну, покидая сень лесных великанов. Аврорские инстинкты моментально взвыли, заставляя по уже отработанной привычке бухнуться на землю, откатившись в сторону. И нужно сказать, это было вовремя. В то место, где только что стоял герой, вонзилось две стрелы. Но какие это были стрелы? Длиной больше 3 футов, с зазубренным наконечником и полностью ледяным древком. Гарри в ужасе откатился еще назад, моментально вскакивая на ноги и стараясь уйти с линии предполагаемого огня. Петляя, он побежал обратно под защиту деревьев, но резко затормозил, стоило еще одной стреле вонзиться ему чуть ли не под ноги. Не размышляя больше ни секунды, он выхватил из заднего кармана домашних брюк палочку, наугад посылая Аваду в то место, откуда велся обстрел. Захрустели обламывающиеся ветки. Аврор задрал голову, всматриваясь в крону деревьев, откуда через мгновение выпал труп эльфа. Но он не расслаблялся, помня о том, что стрел изначально было 2, а значит, где-то засел по меньшей мере еще один длинноухий. Отработанным движением накладывая на себя, помимо противо, еще и щит от физических атак, Поттер застыл на месте, не смея шелохнуться, прислушиваясь к малейшему шелесту листвы. Эльф, по-видимому, тоже затаился. «Эй, я не хочу вас убивать!» — выкрикнул Гарри, укрепляя на всякий случай физический щит. Вовремя. 3 стрелы, посланные одна за другой, отскочили от невидимой защиты, не причиняя вреда молодому человеку, который в очередной раз попал. Поттер на это отреагировал мгновенно, посылая отвлекающий фаербол, а затем связку оглушающих чар. Выглянув из-за ствола векового дерева, он увидел застывшего эльфа. По всей видимости, они не были знакомы с магией, поэтому так легко попались под заклятие. Эльф был высок, ростом не меньше 8 футов, закованный в облегченные зимние доспехи, тонкие и прекрасные своей холодной дикой красой. Чары заставили его застыть со вскинутым луком, лесной житель сам был похож на туго натянутую тетиву. Гарри не смело приблизился к нему, рассматривая, идя на поводу у своего любопытства. В 10 шагах от Хикки он остановился. У эльфа была голубая кожа и белые, сверкающие ледяным холодом глаза, которые, не отрываясь, следили за странным человечишкой. «Я не хочу вас убивать», — повторил Гарри, спокойно глядя прямо в глаза ледяному созданию. «Я отпущу тебя, а ты передашь всем эльфам, что великая госпожа недовольна, как и мать ваша природа». Сказав это, Гарри проверил свои щиты и снял парализующие чары. Стоило ледяному почувствовать свободу, как он тут же оказался на дереве. Посмотрел в упор на Поттера. Его прекрасное лицо перекосилось в полубезумной улыбке. Правой рукой он провел поперек горла, обозначая свою позицию более чем доходчиво. Перехватил лук поудобнее и растворился в кроне дерева, уходя в лиственную тень. «Да вот нынче как разговаривают», — хмыкнул себе под нос маг, прислушался к чутью, понял, что опасности в ближайшие полчаса не предвидится, и потопал к убитому эльфу. Темнело. Мерзнуть в ночном лесу очень не хотелось, поэтому он стащил с трупа куртку, трансфигурировав ее под свой размер. Из брюк получилась отличная палатка, дрова были призваны акцией и подожжены магическим пламенем, которое не потухнет без нужного заклинания. Гарри не знал, как вернуться обратно, хотя надеялся, что раз это сон, то и пробудет он в этом месте, пока его не разбудит в реальности или он сам не проснется. Ущипнув себя, он почувствовал боль и решил, что раз это проснуться не помогло, то врали люди, и стоит успокоиться. Однако нужно сказать, что этот сон отличался от прошлых хотя бы тем, что мир вокруг него не был серым и рядом с юношей не было госпожи, и здесь была жизнь. Вспомнив про тени, Гарри встрепенулся. Черная поземка тумана тихо колыхалась чуть в отдалении от мертвого тела зимнего жителя. Аврору даже показалось, что она манит его к себе, словно стараясь напомнить о своем присутствии. В памяти снова всплыл мертвый замок с рыцарями. Интересно, а с эльфом подобный трюк пройдет? Подойдя к телу, Поттер простер над ним руку и четко, старательно проговаривая каждый слог, произнес: «Восстань». В мгновение ока перед ним предстал черный, материальный, объемный силуэт. Полностью идентичная фигура тени с мертвым эльфом, вплоть до растрепанных волос, немного смутила Гарри, а широченная полубезумная улыбка постоянно сверкала в сумраке материального тумана, так же как и раскосые глаза. Повелитель долго рассматривал дело рук своих, сравнивая его с безымянными рыцарями из замка. Эльф рассматривал его в ответ. Когда юноша понял, чем занимается его тень, то очень испугался. В прошлый раз он толком-то и не разобрался, как работает его новая сила, а госпожа ничего не объясняла, предоставляя простор для фантазии и набивания опыта. «Игрис, ты здесь?» – прошептал Поттер, смотря себе под ноги, в тень, из которой тут же выскользнул алый полководец и стал на одно колено рядом с эльфом. Гарри пришлось задрать голову, чтобы заглянуть в лицо своей первой тени, все-таки они были очень высокими. «Это Игрис, он тоже моя тень», — обратился Гарри к Хикке. «А как зовут тебя?» Эльф смерил так и не поднявшегося с колен Игриса прищуренным льдистым взглядом, и, скопировав его позу, встал на одно колено, оказавшись даже чуть выше кровавого. Тень склонила голову, прижав одну руку к месту, где раньше стучало живое сердце. «Барука!» Голос прозвучал приглушенно, но Гарри показалось, что раньше он определенно мог принадлежать только очень юному и озорному существу. Таким тоном перешучивались друг с другом близнецы, когда затевали очередную каверзу. У Поттера сердце провалилось в район пяток, но раздумывать ему долго не дали. «Приказывайте, повелитель», — хором. Два наверняка великих воина склонили головы в поклоне перед мальчишкой, который каким-то чудом, не иначе сама магия поспособствовала, стал повелителем смерти. «Не называйте меня так, встаньте». Хотя Аврор и привык руководить, род службы обязывал, но это не значит, что это ему нравилось. Тени поднялись. «Пусть я ваш повелитель, но не нужно так. Обращайтесь ко мне по-простому, мое имя Гарри». «Повелитель», — пророкотал Игрис, не изменяя себе, в отличие от эльфа, растянувшего губы в шальной улыбке. Раскосые глаза впились в Поттера, но тому почему-то показалось, что ледяной понял его. «Я буду отдыхать, позаботьтесь обо мне, пока я сплю», — перешел на деловой тон Поттер, моментально переключаясь в рабочий режим. Интуиция подозрительно звенела, а развитое с самого детства чутье на опасность подозрительно ей подвывало. «Игрис, ты и твои рыцари охраняете периметр, никто не должен пересечь границ поляны, пока я буду спать. Барука, ты будешь следить за палаткой, спать во сне». «До чего ты докатился, Поттер?» — посмеивался он сам над собой. «Нет, ну, а что еще ночью делать?» Раздав указания, Поттер накинул на поляну противомаксима и фианта дури, сразу вспоминая лес Дины и их прятки с крестражами, и залез в палатку, влетая в застывшего как изваяние барука. Пошипев немного на эльфа для приличия, он улегся на трансфигурированный из платка спальник и сразу же уснул. Проснулся он уже дома, на диване. На руке красовался, наливаясь фиолетовым, синяк, который он сам себе оставил во сне, пытаясь проснуться. Попасть в тот сон обратно у него получилось уже на следующую ночь. Поттер так торопился лечь спать, что даже беспрекословно потакал всем шалостям своей жены, стараясь задобрить ее как можно лучше, дабы она не попросила чего-нибудь ночью. Идти спать на диван в гостиную вторую ночь подряд не хотелось, а о снах он никому так и не рассказал. Поэтому, сославшись на большое количество бумажной работы, старший Аврор окопался в своем кабинете. Превратив кресло во вполне приличную софу, он сам не заметил, как уснул. Открыл глаза Гарри в палатке, а уже привычное чувство радости пронзило его еще ярче, чем в прошлое посещение этого мира. Первый вопрос, который он задал Барука, был о времени его сна, на что эльфиныш показал острые зубки и начертил на снегу у входа в палатку половину луны. Как заметил в этот день Поттер, тени были не особо разговорчивы, хотя при необходимости могли передать информацию и устно. Отчитавшись о ночном патруле, Игрис снова шагнул под сень заснеженных деревьев, оставляя старшего Аврора на растерзание Хикки. Ледяной эльф на удивление быстро вошел во вкус посмертной теневой жизни и вовсю потешался над своим господином, заставляя героя скрежетать зубами то ли от смеха, то ли от злости на неугомонного остроухого. Ледяная братья не заставила себя долго ждать и явилась к поляне ближе к полудню, а их приближении Гарри сообщил Игрис, неодобрительно косясь на Барука, на что тот фыркнул, словно рассерженная кошка, и преклонил колено в шутовской манере, пытаясь изобразить раскаяние. «Они пришли за мной, господин», — противно растягивая вторую «о», — отрапортовал эльф. «Я король, Хикки без правителя безумны». «Отлично, а раньше сказать мне ты не мог», — возмутился Поттер, дергая тень за длинное ухо. «Так вы и не спрашивали, господин», — снова этот насмехающийся приглушенный голос. «Да ты издеваешься, и что я должен делать с синими безумными амбалами?» — вопрошал маг, устало массируя виски. «Убить», — огорошил юношу ответ. Барука не шутил, даже не улыбался больше. Эльф был собран, и черное марево вокруг него мерно колыхалось, оглаживая пространство вокруг. «Убей ты или убьют тебя», — таков закон выживания ледяных эльфов. Гарри не знал, что и думать. В мыслях он прогонял все разговоры со смертью и пытался найти любое опровержение тому, что ему придется совершить сейчас. Он не хотел убивать эльфов, он не хотел убивать просто так, но, судя по тому, что говорила госпожа, это должно было произойти, рано или поздно, но эти хикки все равно оказались бы мертвы. Но почему он, Гарри, должен делать это сейчас? Если не сделать этого немедленно, они убьют гораздо больше невинных, тех, кому действительно еще рано. «Запомните эти чувства, повелитель», — прозвучал голос смерти из-за спины. Поттер даже не вздрогнул, он знал, что вечное придет. Придя в этот мир, вы чувствовали, как он был рад вам. Со временем, повелитель, вы научитесь слышать зов таких вот миров, стонущих от войн, бед, несчастий, молящих о помощи. Это и есть моя работа, уже более спокойно спросил Гарри. Да, повелитель, подтвердила смерть, обнимая мальчика. А тени помогут тебе, восстав от твоего слова, они уже никогда не предадут тебя. Повелитель, я верю тебе, госпожа, и понимаю. Спасибо. Золотому мальчику действительно стало легче. Так, словно груз, тянувший на дно, остался там, в пучине, а сам волшебник плывет к поверхности. Игрис и Барука уже ждали его. Тени рыцарей мерно покачивались за их плечами. Ни один ледяной эльф не пережил этого дня, а Барука обзавелся собственными теневыми подчиненными воинами. Воинами, вечными детьми. Примечание к части. https://vk.com/album/111,798,207,271,652,810. Подборка иллюстраций к фанфику. Хикки, в Манхвисоло Ливилинг так называют снежных или ледяных эльфов. Какой-либо информации о них я не нашла, но, думаю, можно соотнести с феей неблагого двора, английский фольклор. И те презирают человеческую расу, достаточно кровожадные и считают, что могут господствовать над людьми. Глава 3. Мир снова изменился. Сны стали посещать Гарри все чаще. Почти каждую ночь молодой волшебник видел миры, которые ждали его. В некоторых он гостил несколько снов подряд, но бывало и так, что ему удавалось сменить несколько призывов за один сон. Повелителю смерти стало казаться, что именно во снах он живет той жизнью, которую хотел. Именно в них он счастлив. Барука, Игрис и еще множество разных теней, которых он находил в своих путешествиях, заменяли ему все, а всеобъемлющее покровительство бессмертной госпожи давало именно то самое чувство защищенности, некоторого покоя, к которому стремился с самого детства в душе все такой же одинокий и маленький, никому не нужный мальчик, просто Гарри. Пробуждения становились все болезненнее, желание остаться навсегда во снах росло в геометрической прогрессии, и это не могло не наложить своего отпечатка на героя магической Британии. Все больше и больше мальчик, который выжил, отдалялся от близких и родных Уизли, менял веселую аврорскую братью на посиделке у камина или в библиотеке в доме Блэков. Он становился все спокойнее и уравновешеннее, степеннее, что особенно бросалось в глаза при его внешности. Ах да, Гарри так и остался щуплым и мелким, хотя сам предпочитал называть себя жилистым. Юношеское лицо все никак не хотело обрастать щетиной и становиться мужественным, а мышцы от тренировок не бугрились под кожей. Сначала подобная субтильность была предметом насмешек и каверзных шуточек от сослуживцев, но когда Поттер пару раз уложил на лопатки очередного шутника, совершенно не прибегая к помощи магии, шутки как-то сами по себе стихли, а задиры успокоились. Сам же старший Аврор со временем и вовсе перестал обращать на свою особенность внимание, на работе успокоились, Джин не все равно, она его любым любит, а во снах и подавно никому нет до этого дела. Сны. Герой Британии все больше грезил наяву. В реальности же после появления на свет маленького Джеймса Сириуса все начало трещать по швам. Стоило Джин не разрешиться от бремени, как и месяца не прошло, а она уже порхала по приемам, раутам и спортивным вечеринкам. В общем, миссис Поттер вернулась к счастливой жизни, которую вела до замужества и беременности. Гарри же, полный воспоминаний о своем счастливом детстве, не смог оставить своего ребенка на попечение вездесущей бабушки в лице Молли Уизли. Увольнение прошло как-то спокойно и ожидаемо и без особых волнений, просто написал заявление и положил его под нос Кингсли, не вслушиваясь даже, что говорил ему чернокожий глава Аврората. Заботы о ребенке полностью захватили Гарри и унесли, кидая из стороны в сторону, качая в объятиях, казалось, хронической усталости. В это смутное время даже сны, ставшие еженочными, не атаковали измученного молодого папашу. В стремлении выкроить хоть каплю сна и привнести в хаос происходящего хоть какой-то порядок, совершенно озверевший от советов Молли, Поттер обратился к Гермионе, которая как раз находилась в учебном отпуске, в надежде получить от нее парочку советов, да и просто поболтать по старой дружбе. Когда Грейнджер вошла в дом, прихожая, как и собственно хозяин с накормленным ребенком на руках, подверглись внимательному досмотру. Взгляд девушки прошелся по парню, задерживаясь на его усталом лице. Неопрятная шевелюра, отросшая и теперь завязанная в куцый хвостик, удостоилась недоверчивого прищура. Гарри поежился. Боевая подруга отчаянно напомнила ему профессора МакГонагалл во времена их первых курсов. Строгая мантия, стянутые в пучок волосы, строгое и серьезное лицо без тени улыбки. Не на такую встречу рассчитывал мальчик, который выжил, и не такую подругу хотел обнять. «Ты совершенно не изменился, Гарри», — спокойно отрапортовала Грейнджер. Поттера перекосила. «Гермиона», — натянуто улыбнулся он. «Мерлин, сколько мы не виделись. Зато ты очень изменилась, настоящая ученая леди. Или уже профессор. Проходи в гостиную, не стой на пороге. Мы с Джеймсом уже все приготовили. Кричер нам совсем немного помогал». Девушка, не удостоив ребенка и взглядом, прошла в кухню, где раньше размещался орден. Гарри не стал ее одергивать и перенаправлять, сейчас там они только готовили, принимая пищу в столовой. Мысль о том, что он совершил самую большую ошибку в своей жизни, засела на задворках сознания, не давая спокойно расслабиться в присутствии подруги детства. «А где Джинни?» – спросила девушка, наливая сама себе чай. Волшебник присоединился к ней на кухне, доверив уже уснувшего сына заботам эльфа, здраво рассудив, что им с Гермионой лучше не пересекаться. У нее сегодня банкет в честь последней победы пушек. Придет домой, скорее всего, к вечеру. Если придет, так и повисла недосказанным хвостиком. Воспитание детей, не мужское занятие, пожурила его лучшая студентка. Доверил бы Джея Молли. Уж она-то справилась бы с внуком. Это мой ребенок, Гермиона, и я должен воспитывать его сам. «Если у его матери не хватает на это времени», — разозлился Гарри. «Кто вообще им дал право решать?» «Гарри Джеймс Поттер, ты мужчина или кто? Ты должен работать и зарабатывать на семью, за ребенком вполне может присмотреть миссис Уизли», — строго сказала заучка, препарируя взглядом напротив сидящего героя. «Рон сказал, что ты уволился из Аврората, Джинни тоже жаловалась на это, ведь ты стал проводить дома все время. Это неправильно. Мы подумали и решили, что Артур смог бы поговорить с Кингсли. Уверена, он с радостью восстановит тебя в должности». Поттер был в бешенстве. Мало того, что за него все распланировали, так еще и решили тоже за него. Как они смели судить, что ему лучше, не спросив его самого? Нет, Гарри определенно любил своих друзей и доверял им во всем, но нельзя же так категорически, даже не поинтересовавшись, что он сам думает на этот счет, что хотел бы. Да он вообще не хочет больше в Авроры возвращаться. Все, Мерлин и Моргана, к дементорам всю эту службу. Он, герой то есть, навоевался на всю жизнь вперед, и бесконечные облавы с перестрелками и проклятиями его вовсе не привлекают. И тут Гарри задумался, а ведь и правда, какого фестрала лысого он вообще подался в доблестные Авроры? Потому что об этом все говорили, потому что Гарри, людям будет спокойнее, если герой будет всегда на страже и дружище. Еще не все пожиратели пойманы, мы должны помочь, а и, конечно же, это мистер Поттер, вы должны соответствовать тому, что о вас говорят, неужели вы не оправдаете надежд, и множество других реплик в похожем ключе. Тогда его не сильно все это заботило, надо в Авроры, пойдем в Авроры, зачем расстраивать бедных магов Британии. Но вот сейчас, когда ему прямым текстом заявляют, что за него решили, все сделали, а ты, Гарри, дружище герой, «Давай там, нас не разочаровывай», победителя Волдеморта просто огорошило. Смотря сейчас на уверенную в своей правоте подругу, он понял, что все остальные, похоже, думают точно так же, просто еще не набрались смелости сказать об этом прямо. Все-таки недаром Герми прошла с ними через все приключения, она всегда была очень смелая и очень умная для того, чтобы говорить то, что думает. Грейнджер ведь была уверена в своей правоте на все 200%. прости, Герми, но я сам решу, возвращаться ли мне на службу или нет. Пока Джин не занята, я буду смотреть за Джеймсом. Мне несложно. За время службы я пополнил сейф на приличную сумму. Да и на мое наследство безбедно можно прожить целую жизнь, и еще на одну хватит. Стараясь не показывать своего раздражения, парировал Мак. Я поняла тебя. Ты не хочешь услышать нас, свою семью. Молли уже не раз мне писала, что ты отдаляешься от них, все решая единолично. Теперь я вижу это сама, сосредоточенно водя пальчиком по блюдцу, ответила на его реплику ведьма. Я не стараюсь все сделать сам, просто это моя семья, и мне. Все-таки ты совершенно не изменился, Гарри, вздохнула Гермиона, вставая из-за стола и направляясь к выходу. Постарайся понять нас, мы делаем все для твоего блага. С этими напутственными словами подруга выскользнула из дома на Гримма 12. Гарри стоял на пороге, борясь со внутренним желанием послать все далеко и надолго и окончательно шагнуть в миры, забыться в силе и работе повелителя смерти. И отчаянно жалел, что это с ним происходит только во снах. Из мыслей его вывел голос Кричера, который сообщил, что маленький хозяин проснулся. Последующие 3 года прошли точно так же, как и первые месяцы после рождения Джеймса. Гарри сидел дома, занимаясь воспитанием сына. Помимо этого, сделал ремонт в старом особняке, завел себе еще парочку домовых эльфов в помощь старику Кричеру и наладил отношения с Андромедой в девичестве Блэк. Именно на ее попечении находился маленький Тедди Люпин, которому Гарри являлся крестным. И именно эта женщина помогла Поттеру, когда он окончательно отчаялся от настырной опеки старшей Уизли и не нашел поддержки у Гермионы. Встретившись с ней однажды во время прогулки на косой аллее, Гарри разговорился, и добрая, но строгая почтенная леди мигом сообразила, что к чему. Тедди, к тому моменту уже 6-летний пацан, с восторгом возился с малышом Поттером, меняя на его веселые огуканья цвет волос. Сначала редкие встречи на прогулках, а после и посиделки на Гримма 12 привели к тому, что Гарри, на правах регента рода Блэк, сделал сына Люпина наследником Блэка и ввел Андромеду обратно, вписав ее в завещание как магического опекуна Джеймса Сириуса. Конечно же, данное завещание вступало в силу лишь после его смерти, что обозначалось как окончательный переход в мир снов, о чем он мечтал и надеялся. Разговоры с сыном о том, что папа может уйти в путешествие, чудесным образом вплетался в сказки на ночь, подготавливая еще совсем маленького ребенка к неизбежному. Благодаря леди Блэк Гарри удалось полностью разобраться со своим наследством и грамотно составить все документы, подводя логический итог. Повелитель смерти готовился. Гарри сам не знал, к чему готовился, но ясно ощущал, что это будет неизбежно. Просто в один прекрасный момент понял, что так нужно сделать. Это будет правильным, необходимым. Посоветоваться о подобных вывертах его интуиции было ни с кем. Друзьям он, после того последнего посещения его дома Гермионой, не особо доверял, а некогда теплые, нежные и бурные отношения с Джин не свелись к не менее бурному игнорированию. Да, они по-прежнему делили постель, но делали это скорее по привычке, когда огненная лисичка все же снисходила до ночевки дома, а не у многочисленных друзей. Гарри, как и обещал когда-то, никогда не давил на нее и ни разу не упрекнул за это, хотя ему жутко не нравились ее загулы. В приличном обществе уже давно шептались, что женушка национального героя гуляет от него направо и налево, но Поттер предпочитал им не верить. Ведь кому, как не ему, знать, что газеты не слишком уж любят правду. Возможно, он не любил малышку Джин не такой же яркой всепоглощающей любовью, как это было сразу после победы, но мальчик, который выжил, дорожил ей, ценил ее и безгранично уважал, как свою спутницу жизни. Поэтому терпел и старался не слишком ярко реагировать, надеясь, что девушка остепенится. Гром грянул, когда Гермиона, закончив очередное какое-то там высшее магическое, вернулась на родину и собрала всех своих друзей в норе, чтобы отметить приезд. Гарри тогда оставил Джеймса на попечение Андромеды и перенесся в дом его детства через камин, чуть припоздав к началу торжества. Гринджер встретила его уже известной ему фразой: «Ты совершенно не изменился, Гарри». Кто же мог тогда подумать, что именно эта фраза станет началом конца? Казалось, стоило этим словам сорваться с губ девушки, как все в момент обратили внимание на Поттера, полностью забывая о своих разговорах и делах. МакГонагалл, которая тоже присутствовала на вечере, поддержала тогда свою любимую студентку, но постаралась перевести все в шутку, сводя все к высокому магическому потенциалу и продолжительности жизни волшебников. Но начало уже было положено. За праздничным столом не было темы интереснее, чем удивительная сохранность победителя Волдеморта. Его постоянно сравнивали с Роном, который, будучи с ним одного возраста, выглядел как пират из детской сказки. Последний сын Уизли, отрастив бороду и вымахав под 7 футов, смотрелся на фоне низкого и хрупкого Гарри, как горный тролль и на фоне лесного эльфа, чем безмерно гордился, считая, что хоть так обошел своего лучшего друга. А потом кто-то додумался принести фотографии первых послевоенных дней, и стали уже сравнивать с ними, подмечая, что он, Гарри Поттер то есть, действительно совершенно не изменился. Может, только что не такой замученный уже, да волосы отпустил, а так ну один в один. Герой смотрел на весь этот фарс и диву давался. Отсидев не больше 2 часов в ставшем вдруг противным семейном кругу, он ушел также через камин, чисто по-английски, не прощаясь. Уже на Гримма, сидя в кресле возле полыхающего огня с чашкой чая, алкоголь он не признавал, молодой маг думал, зачем самые близкие люди все это подстроили, для чего была поднята эта тема, чем он не угодил им так своей внешностью. Ответов не было, не появились они и после того, как он узнал, через Джинни, совершенно случайно, что Грингер провела независимое исследование по теме его нестарения. Собственно, жену Поттера она же к нему и послала, чтобы та узнала, не пил ли самый сильный волшебник современности какое-либо зелье. Это настолько выбило из колеи и разозлило Гарри, что он тогда впервые в жизни повысил голос на рыжую дурочку, подлившую ему в чай веритасерум. Это же надо было додуматься. Попытаться напоить сывороткой правды бывшего Аврора. Мало того, что это противозаконно, так все еще прекрасно знают, что на Гарри никакие ментальные чары и зелья не действуют. Ну не смешно ли? Накал страстей вокруг Поттера продолжал расти. Ему припомнили и возросший резерв магии, и слишком уж простую победу над безносым тираном. Покопались в его наследии со стороны Поттеров и даже в блэковские корни залезли. Хотя нужно отдать должное. Все это проводилось тихо, только в кругу друзей, не вынося на всеобщее обозрение простых обывателей. Но даже этого хватало. Когда под мальчика, который выжил, начали копать его собственные друзья и наставники из школы, он сразу же понял, что дело запахло керосином, и запечатал дом на Гримма, переправив Андромеду с маленькими детьми подальше от Англии, в одно из поместий славного и древнего рода Блэк. Вместе с детьми он спрятал в том доме и все ценности 2 родов, и даже молоденьких домовиков, завязав заклятие Фиделиуса на самом себе. С Гарри остался только Кричер. Старый верный домовик отказался покидать достойного хозяина, снова обещая выполнить последнюю просьбу, если вдруг что, донести о его судьбе Андромеде и передать завещание адвокатам для обнародования последнего. Приглашение в гости от Минервы МакГонагалл Гарри Поттер читал уже в пустом и угрюмом доме, ясно понимая, что все решится сегодня или уже не решится никогда. Экстренное собрание решили провести в Хогвартсе, в кабинете директора. Собрались только бывшие участники Ордена Феникса, самые верные соратники Альбуса Дамблдора, герои прошедшей войны, Минерва МакГонагалл, Кингсли Шиклболт, семья Уизли и Гермиона. Последняя и взяла слово. «Ты совершенно не изменился, Гарри», — скорбно проговорила все еще Грингер. «Ты остался таким же, каким был в 17, и это ненормально, даже с учетом продолжительной жизни волшебников. Ты словно перестал стареть, застыл во времени, называй как хочешь, я провела исследование. Так вот, повторюсь, это ненормально.